Часть третья. Даже если сильная усыпляющая магия Якуши была отменена, человек, на которого она была наложена, проснулся бы лишь через несколько часов, а это означало, что они должны следить за мной и ждать, пока я проснусь. Тогда у Милк, вероятно, был шанс. Хотя она не могла победить того человека, подобного дьяволу и управляющего черными зверями, но если за ней наблюдали обычные солдаты, тогда у нее должна быть возможность. Хотя это наивная мысль. Нет, надо сказать, это было совершенно невозможно. Тот человек, похожий на дьявола, назвал Милк лейтенантом Милк Калаут. Он знал имя и должность Милк, тогда он должен знать способности Милк. Мягкие, вьющиеся каштановые волосы, большие глаза и детское лицо. Ей было 16 лет, но она по-прежнему выглядела на 12-13. Многие враги недооценивали ее. И в прошлом она использовала это, чтобы победить более сильных противников. На этот раз противник. Как только они встретились, он сделал Милк абсолютно беспомощной, и на этом все закончилось. Ослабляя Милк подавляющей силой, накладывая усыпляющую магию, не дожидаясь, пока Милк проснется. Это был не тот тип человека, которого можно считать высокомерным или действующим жестоко с женщинами. Мягко выполняя план... Раздражающий тип, не оставляющий лазеек. Станет ли такой противник посылать людей слабее Милк, чтобы наблюдать за ней? Невозможно. Это было невозможно. Но если я сдамся из-за этого, тогда все закончится. Ей придется противостоять им. Люк и остальные, должно быть, волнуются. Единственная проблема — как долго она спала. Хотя это была всего лишь магия, используемая для удержания заложников и заставляющая их войти в особое состояние фальшивой смерти, по сравнению с обычным сном мышцы и тело не ослабевали. Но если такое заключение продолжалось много лет, спать в течение многих лет, тело, естественно, не могло двигаться. Если бы она не смогла двигаться, тогда ей не пришлось бы думать о побеге. Если меня заточили лишь на несколько месяцев, это было бы уже неплохо. Но она не могла сразу попробовать, может ли ее тело двигаться, ведь за ней могут наблюдать. Не представлялось возможным даже открыть глаза. Так что Милк лишь слегка их приоткрыла. Она увидела потолок, не похожий на интерьер тюрьмы. По сравнению с тюрьмой, стоило отметить, это нормальная комната, и к тому же не очень большая. И окружающие ее люди... Тут был кто-то. Хотя она не смогла подтвердить это, потому что она смотрела на потолок, но, очевидно, рядом с ней кто-то был. Он, казалось, увлеченно читал, но она не знала, что именно он читал. В любом случае, кто-то все же присматривал за ней. И хотя он находился в непосредственной близости, она не чувствовала его присутствия вообще. Она понимала уровень способности этого стража. Или это она была глуповата? Несмотря ни на что, это нехорошо. Милк в сердцах застонала. Было бы довольно сложно победить этого охранника, хотя все же стоит попробовать улизнуть. Но все может получиться, если только он один наблюдает за ней. Если их больше, тогда я труп. Тогда что мне делать? Мне притвориться спящей и сбежать, когда представится возможность? Милк подумала и отказалась от этой мысли, поскольку она не сможет долго вот так пролежать. Потому что раз ее освободили от сонных чар и разбудили... Это значило, ее собираются использовать в качестве заложника. Если все обстоит так, это доставит неприятности другим. Хотя она не знала, кому это доставит неприятностей, но она не могла оставаться здесь. Сбежать, прежде чем ее используют, или быть убитой, это был один из двух вариантов. Поэтому она приняла решение. Милк снова напрягла свое тело, убеждаясь, что мышцы в ее пальцах, руках, ногах и животе подчиняются ей. «Двигайся!» – пробормотала она в своем сердце. «Двигайся!» Ее движения были медленными, но это не значило, что отклика не было. Итак, «Двигайся!» Когда Милк закричала, она почувствовала, как ее тело пробудилось. Мышцы и нервы, потерявшие чувствительность, снова были связаны воедино. Нет проблем, она могла двигаться. Если все так, значит, она проспала не больше нескольких месяцев. Конечно, я не смогу восстановить свои физические способности из прошлого, но мне нужно использовать это тело, чтобы сбежать отсюда. Охранник слева не заметил, что Милк проснулась. Если она хотела это сделать, ей необходимо сделать это прямо сейчас. Милк продумала свои движения. Сначала ей нужно открыть глаза, а затем ей нужно вскочить, немедленно используя левую руку, чтобы заткнуть рот охранника. Затем ее правая рука вырубила бы противника, или ударила, или вцепилась бы в его шею. Это будет зависеть от способности противника. Если ей удастся вырубить противника, это будет здорово. Если способности противника окажутся выше ее собственных, тогда ей придется навредить ему, чтобы сбежать. Так или иначе, Милк вдохнула и постаралась не шуметь, отправляя кислород мышцам в своем теле. Затем, выдохнув, она одновременно с этим вскочила. Она хотела прикрыть рот охранника левой рукой, но она потерпела поражение. Как и ожидалось, там был не только один охранник, их было четверо. Несмотря на это, Милк хотела одолеть охранников, но противник был быстрее. Мужчина, стоявший за охранником и заметивший, что Милк просыпается... Нет, следует сказать, мальчик. Молодой человек, который выглядел лишь немного крупнее Милк и до сих пор выглядел очень юным. По какой-то причине, когда он увидел, что Милк проснулась, он выглядел так, будто вот-вот расплачется. «Капитан Милк проснулась!» «Этого не может быть! Моэ!» В то же время, когда Милк закричала, Моэ захотелось устремиться к Милк. Но агрессивный молодой человек рядом с ним, приблизительно того же возраста, пнул его со словами. «Ты идиот! Капитан все еще оправляется от серьезного воздействия! Как ты можешь прыгать на нее? Лах!» Милк удивленно выкрикнула его имя, он посмотрел на нее, но по какой-то причине он тоже, казалось, вот-вот заплачет. Его тело задрожало. «Эх, черт побери! Замечательно, что ты жива! Я думал, что это будет невозможно! Капитан Милк!» И когда Лах тоже захотел броситься к Милк... «Но в самом деле, Лах, привет!» Позади него появился человек, несущий спокойную ауру, и пнул его. «Но в самом деле, Лах, ты же сам только что сказал, что капитан оправляется от серьезного воздействия! Капитан устал, успокойся!» Это лицо было также знакомо Милк. «Лир!» После того, как она назвала его имя, он оглянулся. «У тебя что-нибудь болит? Чувствуешь дискомфорт?» Милк покачала головой, и он расслабился. «Раз так, то хорошо!» Он улыбнулся. Наконец, прямо возле Милк, человек, который, по ее мнению, был охранником, поднял голову от книги «Энергичное состояние ребенка начинается с утра». Это лицо Милк легко узнала. Люк. Люк Стаккарт. Высокий стройный мужчина с копной белых волос, хотя ему было всего 25. Мягкость всегда скользила на его лице, когда он смотрел на Милк. И со своим обычным нежным выражением... «Действительно, ты долго поспала, принцесса!» «Ах!» Из-за этого нежного голоса все тело Милк расслабилось. В тот момент, когда она услышала голос Люка, ее напряженные нервы расслабились. Она была готова умереть до этого момента. Лишь из-за его улыбки воздух потеплел, она почувствовала беспокойство. «Я... Но почему? Я стала заложником!» Тогда Люк положил руку на голову Милк. «Все в порядке». Он улыбнулся и потрепал ее по голове. И это был тот тип улыбки, который использовался, чтобы успокоить маленьких детей. Просто увидев эту улыбку, она почувствовала, что все в порядке. Она вернулась. Не нужно было волноваться, но... Но это я!» Но Люк снова перебил ее. «Все в порядке. Тебе не нужно волноваться». «А, но...» «Но же. Это долгожданное воссоединение. Сегодня я приготовлю то, что любит капитан. Чем ты хочешь пообедать?» «Нет, а...» Но на этот раз Моэ поднял руку и выскочил перед ней. «Да! Я хочу съесть карри!» Лах продолжил. «Мы не спрашивали тебя, что ты хочешь поесть!» «О, тогда выходит, Лах не хочет поесть карри?» «Нет, хотя я тоже хочу поесть карри!» «Верно! Говоря о фестивале, это карри! Карри-фестиваль!» На это Люк криво усмехнулся и сказал. «На самом деле я чувствую себя совершенно беспомощным против вас, ребята. Тогда я сделаю карри, который захочет капитан Милк». Но Лир позади него перебил. «В самом деле, я чувствую себя совершенно беспомощным против Люка Сэмпая. Как вы можете позволить капитан, которая только пришла в себя, питаться карри? Я запрещаю фестиваль, едим кашу. Капитану не следует выходить сегодня. Она должна как следует отдохнуть». Лах и Моя были явно разочарованы. «Нет!» – закричали они, на что Милк не могла не засмеяться. «Действительно, ничего не изменилось». На что Люк улыбнулся с извиняющимся лицом. «А, я не подумал. Верно. Не время есть карри». На что Лир сказал: «Действительно, Люк-сэмпай, придите в себя». Лох и Моя озорно улыбнулись и переглянулись между собой. «Да, действительно, немного придите в себя. Я не хочу, чтобы вы мне читали нотации». Рассердился Люк. На это все заулыбались, и Люк не мог не улыбнуться тоже. «Да, все было нормально, она вернулась», — подумала Милк, когда посмотрела на Люка и остальных.